Оставив пожар за место деревьев, бежал в сторону клана и обдумывал насчет случившегося. Ишикава был не самым простым шиноби, и никто толком не мог описать внешность главы клана Камизура. А это уже была заявкой на большие силы. Ведь любой, кто его видел, либо мертв, либо еще не повстречал этого пчелиного убийцы. Даже командир, что подчинился напрямую старейшине, лишь бинты, которые закрывало лицо главы их клана. Уродство или в этом кроется что-то другое, непонятно, но Ашине будет интересно узнать сведения, которые он попросил добыть. Все же выдернул меня прямо от Мита, которая была уже на 6-м месяце беременности, и то, что настроение моей женушки будет не ахти, это мягко сказано. Она как принцесса понимала всю ответственность и послабление, которое сделал нам Ашина, так как старейшина, который просто смотрит за своей женой и сидит в клане, не делая ничего важного, на первый взгляд это нонсенс. Но что есть, то есть, и глава слишком любит и ценит свою внучку, так что отдых 9-месячный мне был гарантирован, и лишь вчера ночью посланник от главы побеспокоил наш дом. Ничего сложного, чтобы выследить неясных разведчиков и узнать, откуда они, не было. Лишь в первый раз они смогли убежать от меня из-за того, что я не ожидал, что рой пчел атакует меня из-под земли, но после нагнать их было нетрудно. Жаль лишь, что ушли двое. Их было 3 группы по 3 шиноби, плюс командир. То, что 10 шиноби пожертвовали собой, не раздумывая и не колеблясь, чтобы ушли те двое, впечатляло. Пытаясь узнать, наткнулся на яростное сопротивление, которое стало нарушать иллюзию. Он явно не хотел, чтобы я узнал, кто это был. Мог ли уловить что-то про ученика? Может, они искали кого-то ученика, или кто-то из этих двоих был учеников, кто бы знал. По воспоминанию главного командира операции, их лично включил старейшина и приказал не задавать вопросы. Эти двое были отдельны от других групп, но сразу были обозначены как те люди, жизнь которых стояла на первом месте. Они разведывали отдельно от группы свои цели и непонятно, что вынюхали. Жаль, слишком долгим был бой и нагнать отступивших не получится. Взгляд со стороны. Он ушел, дядя. Закрытый мальчик лет 10 отроду из всех сил держался, чтобы не отпустить технику, и лишь когда раздалось согласие, и он выдохнул. Двое человек, что скрывались недалеко от места бойни, появились на ветви дерева внезапно, будто бы из воздуха. Лишь 3 человек в клане Камизура знали технику, которую использовал мальчик, весь обернутым бинтами темно-серого цвета, которые оставляют видимыми только его глаза и нос, отчего он очень похож на мумию. Вместе с этим его внешность дополняют черная повязка темно-голубого цвета на голове без отличительных знаков и пара темных штанов. Также он не носил обуви, ведь равно и его ноги полностью забинтованы. Рядом с ним такой шиноби, лишь разница в росте и веса показывала, кто здесь, кто. «Да, ты молодец, что продержался так долго, Муу, если бы не твоя техника», — с горечью закончил дядя мальчика, понимая всю силу, которой показал Аками. «Он так силен, дядя?» Муу был удивлен, откровенно говоря, не веря в пору своей юношеской веры в силы своего дяди, который заменил ему отца, что был кто-то сильнее него, конечно, не учитывая его сенсея. «Он чудовище, Муу, и я рад, что глава приказал взять тебя с собой. Если бы не ты, я бы не вернулся обратно». Он от пережитого ужаса проявил эмоции, что не свойственно такому человеку, и в благодарность погладил по голову своего племянника. «Кто он, дядя, и почему я о нем не слышал? Ведь что глава клана Узумаки, что потрошитель Шинджи были всем известны, а о таком молодом Узумаки мне не доводилось слышать. Тех, кого ты упомянул, Муу, легко заметить, ведь они на виду и всегда на переднем крае. Этот же Нобу Камизуры вспоминал донесение от разведывательного корпуса клана насчет ужасов, принесенных молодым полукровкой, и не мог не согласиться. Это был монстр во плоти без жалости и колебаний, настоящий палач клана Узумаки. Всех, на кого указала рука Ашины Узумаки, постигла та же участь, что тех, кто лежит на той поляне и обращается в прах Муу. От его рук уже умерли несколько тысяч шиноби, и только те, кто известны, и теперь ты понимаешь, почему ты молодец. Твоя техника беспыльного ошеломляющего покрова спасло нас. Они молча уставились на пожар, что затягивал в своем объятии трупы разведчиков клана. Нобу думал о том, чтобы выпить после этой миссии, ведь страх поглотил его сознание. Гений клана Камизура уже думал о своей силе и о своем учителе. Вдруг он спросил, а сенсей Ишикава смог бы победить этого палача? Он не был наивен, лишь интерес преследовал его вопрос, на что Нобу не мог соврать своему племяннику, ведь тот хоть и был родственником, но гениальность и сила даровала тому большие перспективы стать следующим главой клана. «Я не знаю, Муу, не знаю». «Значит, Камизура». Прогуливаясь между комнат, со стеклянными перегородками, которые показывали лишь с нашей стороны все, что происходит в комнате, и не показывая, что происходит с нашей, мы с Ашиной разговаривали. Мой приход в кабинет сопровождался приглашением в уникальную область в виде тюрьмы, где содержались интересные для главы создания. Я здесь бывал не впервые, но каждый раз удивлялся коллекции главы. Кстати, насчет нее, он так и не признал, что проиграл. Смотря на бывшего главу клана Кагуя, спросил у задумавшегося Ашины. Он всегда был упрям, с самого нашего знакомства. Махнул он рукой на Кимари, и мы продолжили идти куда-то по длинному коридору, который находился под землей на много километров внизу под островом. Но не волнуйся, он образумится. А мне то что? Я пожал плечами. Главное, чтобы он не доставлял проблем клану, а его судьба мне безразлична. Ашина хмыкнул, принимая мою правду, и мы вернулись к нашим пчелам. С Ишиковой нас ничего связывает, и наш клан никогда не пересекался с ними. Он посмотрел на меня, задавая немой вопрос, я ли причина. Все же иногда моя репутация несет определенные трудности. Я помотал головой, и тот устало вздохнул. Не понимаю. Было видно, что Ашина не хотел новой войны, как, впрочем, и я. Но действия разведчиков и тех, кто поручил такое задание им, не имело других значений. Зачем-то клан убийцы пчелиных мастеров решил разведать силы нашего клана. Возможно, мы прошли еще несколько комнат полных странных созданий, и не всегда они имели физическое тело, и я предложил вариант, который бы устроил меня и главу. Нам стоит направить послание, смело я предложил то, что вертелось на языке. Возможно, просто стоит поговорить, прежде чем начать проливать кровь. Хоть я и убил этих 10 разведчиков, но на фоне войны их малая роль будет смотреться блекло. Ашина остановился и поводил рукой по своей серой бородке, раздумывая над моими словами. «Возможно, ты и прав, Аками». Он продолжил внезапно остановившееся движение, и мы продолжили идти по бесконечно прямому коридору. С одной стороны были комнаты, с другой стены, исписанные фуин печатями, обволакивая каждый сантиметр этой тюрьмы. Тут, я думаю, можно будет удержать и Биджу, а возможно и что пострашнее. Не все решается кровью, не так ли? Ты прав, тогда сделаем так. Погладив по шелковистым волосам Мита, мягко гладил ее округливший живот. Ее прекрасное личико немного стало полнее, но эта малая полнота делала ее только милее. Что хотел дедушка? Она, созерцая вместе со мной закат, спросила, глядя прямо на солнце, которое клонилось во тьму. Мы сидели на лавочке, обнимаясь и проведя время вместе. Хоть и я был рядом на протяжении нескольких месяцев, но Мита казалось, что этого мало. Впрочем, как и мне, ничего важного, милая. Я не хотел рассказывать своей беременной жене насчет потенциальной войны, если отправленные парламентеры не справятся, чтобы урегулировать не начавшийся конфликт. Мои клоны из цепей, отправленные вместе с 3 шиноби в количестве 10 штук, должны сохранить им жизнь, но кто знает, что случится и с кем придется встретиться. Все же новая разработка на основе моих цепей и теневых клонов все еще удивляла всех вокруг, особенно Ашину. Ты же знаешь, Шаната, что я уже давно не глупая девочка, которая верила каждому твоему слову. Ее нежный палец, который мог пробить камень, ударил меня по ребру, заставив немного поперхнуться. Да, у Мита рука твердая, иногда слишком, а нахмуренные брови и красивые глаза моей жены, смотрящие прямо в мои глаза, не давали выбора. Вздохнув, чтобы показать всю боль своего сердца, на что Мита не повелась, рассказал правду. Глава заметил своей сенсорикой неясные силуэты на грани сенсорного восприятия, и я был самым незанятым в клане, так что послал меня узнать, кто это. Кто-то слишком хорошо понимал, что приблизиться близко к клану нельзя, но это не касалось всяких насекомых. Насекомых, Абураме, предположила она, на что я отрицательно махнул головой. Тогда Камизура, да, они, 10 разведчиков и еще 2, что успели убежать. Они успели убежать от моего мужа, а во, какие сильные шиноби оказались. Насмешку в ее голосе мог не услышать лишь глухой. Да-да, если бы не эти 10 самоубийц, что задержали меня, я бы догнал их. Ладно, оставим неинтересные для наших ушей темы. Погладил ее по животу, показывая на те самые уши. И давай поговорим насчет приятной для нас общей темы. О, и какой же! Было видно, что она хочет узнать подробности, но я считал, что лишние думы насчет всякого не стоит ее нервов. Катицу и Хаширама. С улыбкой закончил я и посмотрел за левое плечо, обычно где стояла в такие моменты наша преданная самурайша. Увы, сейчас она была в гостях у Синджу. Мита хмыкнула, выражая на мою радость свое мнение и сказала: «Ты же сам был свидетелем похождения этого бабника Ками. Думаешь, наша Катицу сможет обуздать этого похотливого совать свой нос в общественные бани? Ао, я думаю, нас ждет большой сюрприз насчет этих двоих. Вот увидишь». Взмахнув рукой, отправил разрез в своего противника, на что тот сумел увернуться хоть и с трудом. Он не видел мои разрезы, которые срезали начисто деревья позади, но смог видеть направление моих пальцев, с которых и исходили эти смертоносные полосы. Быстрое сближение со стороны парня я встретил радостной улыбкой. Мои уроки не прошли даром. Его удары сыпались со всех сторон, пытаясь продырявить во мне дырки своими пальцами словно когти. На все удары я отвечал слабыми блоками, которые блокировали все попытки нанести мне урон. На что противник оттолкнулся от моей руки, сделав сальто в воздухе и отправив в меня огромный огненный шар. Слишком примитивно, на что я просто сделал в 10 раз больше разрезов, которые снесли огненный шар и задело плечо парня. Ауч, Акамини-сан, за что так жестоко? Убаюкивая и стараясь не двигать своей рукой, Итама конючил, пока я не подошел и не начал лечить его несмертельную рану. В настоящем бою, Итама, тебя бы убили за такие выкрутасы, строго сказал я, пока лечил порез до кости. Благо Итама был синджу, хоть и не хаширамой, но природная крепость тела позволяла не сильно замечать такие раны. Но было же круто. Скажи, он показал рукой, как на самом деле все это круто, на что я просто махнул мысленно рукой. Этого парня исправит лишь время и бои, которые он пройдет без моего присмотра. Пока он был мальчишкой, хоть и сильным, все же взять ученика, хоть и своего младшего брата из союзного клана, лишь в первое время доставляло головную боль и проблемы. Можно даже сказать, что я получил больше, чем сам Итама, хоть и он так не считает. Все идея насчет клонов из цепи было его, и то, что не пришло в мою голову. Внутренности из цепи, что позволяли им быть на одном уровне с деревянными клонами Хаширамы, и внешняя часть от теневых клонов, что не позволяло их различить, хоть и кровь не шла у цепных клонов. Да и название Итама придумал на правах вдохновителя. «Сколько у тебя осталось?» – спросил я, закончив лечить рану и позволил своему первому ученику в мире шиноби сесть отдохнуть. Заслужил после трехчасового спарринга, с перерывами на лечение. Все же мало гоняю его, на мой взгляд. Старик в свое время был строже, но смотря на это парня, что вымахал как молодой росток, не могу видеть в нем такого же взрослого парня, как тот же Табирама. Все же этот мальчик буквально вырос на моих руках и глазах. Старший брат сказал, что неделя и мне нужно будет возвращаться в клан. У Табирамы что-то случилось, обычно он тут дольше задерживался, хоть и считалось странным, что наследник клана Синджу обучался у такого же молодого Узумаки. Нет, было видно, что-то его гложет, но лезть с вопросами я считал излишним. Он не маленький дитятка и сам решит, если будут какие-то проблемы. Они вновь столкнулись, Акамини и Сан, и он опять его отпустил. ХММ, он насчет Изуны. Этот мальчишка так вырос, что сам участвует в войне. Все же время идет слишком стремительно, и на островах не всегда успеваешь замечать его течение. Все же мышление долгожителя передалось от Ашины для меня быстрее, чем мне думалось. Считаешь, что твой брат поступает опрометчиво? Нет, но считаю, что он слишком много дает шансов этому Изуне. Все же ты меня учил убивать сразу и без колебаний. А то, что Тоби-чан хочет подольше играться со слабым противником, для меня непонятно. Твой брат не глупец, Итама, и на то, что он его отпускает, как ты говоришь, есть свои причины. Какие же есть причины отпускать врага? Спросил он с укором в сторону Табирамы. Табирама ждет момента, сказал я с улыбкой. Момента, не поняв, спросил малец. Хотя какой уж малец, момента, когда он сможет закончить их поединки одним смертельным ударом, пока у них паритет, и Табирама не уверен в том, что его противника не спасет его старший брат или же другие учихи, да и техники, огненные техники Изуны не слабее водных Табирамы. Лишь тогда, когда Тоби-чан будет уверен, что он убьет Изуну одним единственным ударом, тогда их поединки закончатся. Ударив ребром по макушке Итамы и не дав ему дальше попусту разговаривать, приказал ему вставать. Все же мыслями и разговорами тут не поможешь, если у парня, что слишком быстро вырос, получится выучить разрезы, а после и меч, то тот станет тем, кто будет плеча к плечу биться рядом со своими братьями, которые, на мой взгляд, слишком заигрываются со своими старыми друзьями или врагами. Не поймешь эти отношения со стороны. Хашираму и Мадару связывает слишком многое и уникальное. Седьмое примечание от автора. Артемита Узумаки Акжины Аками на бусте, https://basty.nira. И еще добейте 1000 лайков, до заветной цифры осталось ведь совсем мало. Глава 46. Тот, кто думает, что лидеры постоянно преследуют врагов и сокрушают их своей подавляющей мощью, ошибается. Ничего подобного. Они оценивают положение вещей с точки зрения противника и действуют соответственно. Прибегать к кровопролитию следует лишь в крайнем случае. Так учил меня мой сенсей, и так я учу тебя, Итама. Прошло несколько томительных дней ожидания, когда вместе с главой мы ожидали вестей от переговорщиков. Их движение было сильно медленным, на мой взгляд, но я понимал, что не все могут сутки напролет бежать и не уставать от интенсивного использования чакры для усиления тела. Шиноби не роботы, хоть и казались железными. И прошло целая неделя, учитывая их путь туда и обратно, и переговоры, которые, к счастью, решились благополучно, и я мысленно выдохнул. Почти 10 лет различных войн в моей жизни мне хватило, и не больше не хотелось воевать. То, что я участвовал в процессе ожидания переговоров, вообще было из ряда вон, так как по своей сути я был старейшиной номинальным и слишком молодым даже по меркам других кланов. Но Ашина согласился с тем, что раз я убил этих 10, то и результаты от своих действий знать должен. Ашина был согласен со мной в этом вопросе, хоть и резоны были у нас разные. Для него война в первую очередь была трудна в своем правлении, и не каждый глава клана выдержит такое давление. Конечно, глава клана Узумаки не показывал ни единенной мышцей своего лица облегчения, но атмосфера напряжения, которая преследовала наши короткие разговоры в кабинете, развеялась, как только ноги парламентеров вступили на земли острова. То, что один из клонов развеялся и передал воспоминания недельной протяжности, делиться не спешил. Лишь дедушка знал все секреты моей техники. Для остальных это хоть и были клоны, но просто крепче, чем другие, и вся уникальность заканчивалась на этом. Пожалуй, пусть так и продолжается, решил я, массируя виски, стараясь унять боль от вала образов и мыслей от клона. Все же Табирама был близок к тому, чтобы создать теневых клонов. И близок тот час, когда клан Синджу и Узумаки станут еще сильнее. Наши с ним разговоры насчет различных техник и их создания подтолкнули юного альбиноса к тому, что техники, которые он создал в оригинальной ветке истории этого мира, появились немножко раньше положенного. Все же, видя трудности своего младшего брата, не помощь с моей стороны посчитал свинством. А репутации человека, который лично создал техники высокого ранга, помогли в заверениях, что я не очередной Хаширама, который мог только словами пытаться объяснить, как у него получается создавать своих деревянных копий. Все самый старший из братьев Синджу всегда полагался на свои чувства, и по большой части на талант. Когда же тройка Узумаки, крепких и довольно взрослых мужчин, но еще не старых шиноби, прибыла с докладом к главе, я уже стоял по правое плечо позади него и смотрел на клан через окна. Мне не нужно было поворачиваться и приветствовать их, ведь все знали, что тут это было не к месту. Всякие эти поклоны и церемонии, во те моменты, когда война могла разгореться буквально в любой час, не стоили траты на них драгоценного времени. Да и по статусу я был выше. Ну что ты выяснил, Тицуа? Что этим убийцам понадобилось от нашего клана? Ашина сразу перешел к назревшему вопросу, показывая, что ожидает конкретных ответов. Да глава, мы все выяснили. Он поклонился, на что глава махнул рукой, дозволяя разогнуть спину. Все оказалось намного легче, но и одновременно сложнее. Подробнее. Нахмурился Ашина, не понимая, о чем тот. Я тоже в целом не понял, так как клоны изображали охрану и скрывали свои лица, и им не было дозволено присутствовать во время переговоров на территории одной из гостиниц, где встретились две стороны. Тройка парламентеров и мой десяток клонов, с прикрытием от безликих, которые скрывались неподалеку, и от Камизура тройка таких же откровенно слабых, но умных переговорщиков, которых не жалко потерять. Их также прикрывало десяток шиноби охраны в бинтах, и еще 20 я засек вне поселения. «Как прикажете, господин?» Он еще раз поклонился, на что я цыкнул. Его глаза забегали, и он быстро начал объяснять, видя мое недовольство. Их глава Ишикава Камизура выразил свою волю и передал ее через своих людей, высказывая и признавая свою ошибку. Он просит извинения перед кланом Узумаки и показал добрые намерения, передав нам важную информацию насчет наших врагов. Врагов, не понял, о чем это он. Разве на Хьюгах и Кагуя не закончились наши враги, или опять объявится какой-то ученик главы, что захочет отомстить всему клану? Верно, Акамисан, вот прошу. Он передал главе свиток, а тот же передал его мне, приказывая продолжить Тицуа. «Так-так, посмотрим». Также он просит простить его поспешные решения и также готов загладить свою вину, передав нам золото в размере весом 10 шиноби. Но он также просит принять его просьбу насчет одного шиноби, чтобы тот помог лично главе клана Камизура. Ему нужна консультация по научной отрасли нашего клана, но он не мог прийти и сам объявить об этом сразу, и те разведчики были просто как глашатай воли главы клана Камизура. Ага, конечно, так и поверили. Хаэм. Ашина отправил во свояси трех шиноби, которые сделали свою работу, и повернулся, сидя в кресле, ко мне. Последняя просьба также была изложена в свитке, но пока глава не притронулся к нему, его занимало другое. Что там, Аками? Вам известен шиноби по имени Бейкурин? Передав свиток с одним лишь предложением, стал ожидать ответа. Там было написано следующее. Бейкурин Суйказан жив. И это все. Смотря на Ашина, видел, что тот понимал, о чем это послание. Это все усложняет. Это было не так давно, Аками. Сидя в беседке у Ашины дома, мы передавались чаю, и я слушал рассказ, который ни глава не захотел рассказывать прямо в кабинете, лишь предложил нам встретиться вечером за чашкой чая и поговорить. Просьба Ишикова и его покладистость мы решили отставить на потом. Ашину сильно погрузился в дебри воспоминания, и его занимал лишь шиноби по имени Бейкурин. Это было всего 50 лет назад, долгий срок на первый взгляд, но годы с каждой прожитым мгновением уходят слишком быстро. Он смотрел сквозь меня, видя что-то известное лишь ему. Он был одним из трех учеников, что я взял на попечение, все они были сиротами, и мне на тот момент казалось, что это отличное решение. К счастью, я оказался прав. Бейкурин, Кимари и третий мой ученик, все они оказались выдающимися шиноби, и когда им было по 10 лет, когда я их нашел, были уже неимоверно сильны. Я бы сказал, что их талант был на уровне твоего и Хаширамы Синджу. Эти сорванцы не видели ничего светлого в своей недолгой жизни, и было неудивительно узнать, на какую дорогу они вступили. Они были бандой, которые грабили прибрежные города, и их уже давно искали, несколько месяцев. Но как бы ни старались обычные люди и нанятые шиноби, тех они не могли найти, а если и находили, то никто никому не успели донести об этом. Но меня это не особо волновало. Все же наш клан они не пытались трогать, но просьбы и слезливые приходы от обычных людей захлестнуло наших людей. И тогда один из старейшин решил отправить одного из своего шиноби, чтобы тот наконец успокоил странных неуловимых бандитов. Хох, он усмехнулся. Они избили и оставили в одной из деревень взрослого Узумаки с запиской, чтобы от них отстали красноволосые идиоты, и тогда уже стало не до обычных поисков. Их гнали словно зверей. Около трех дней, и тогда, по слухам, которые пускали как обычно на заседании старейшин, я заинтересовался этими мальчиками. Все же не каждый встречный шиноби мог бы убежать от десяток Узумаки и оставить их в дураках. Ох, как тогда Такира грозился, что лично повесить их на воротах деревень, которые они обворовали. Но я решил иначе. Слишком мне стало интересно, что же случится с этими талантами, если их взрастить. Как ты видишь на примере Кимари, у меня получилось. Конечно, глава. Кивнул на слова Ашины. Кимари и вправду был выдающимся шиноби, хоть и полагающимся на свой кеткайгинкай, но с таким наследием, которое обращает прах все, чего касается, ожидать другого трудно. Да, Ашина выпил немного чая, смакуя каждую каплю. Кимари оказался тем еще идиотом. Большого идиота и поискать трудно. Он разочарованно вздохнул. Я дал ему все, дом, знания и силу, а оплатил он мне тем, что решил, будто бы в клане Кагуя его бы ждали с распростертыми объятиями. Но как ты видишь, эти безумцы могут лишь требовать крови, и тогда Кимари стал потерянным для меня. А Бейкурин? Спросил я, заключив, что Кимари стал самым большим разочарованием, который делал глава. У всех есть ошибки на протяжении жизни, и ошибка глава стоила множество жизней Узумаки. Ученик предал учителя и оплатил на добро кровью. Мерзость. Но похоже, Ашина все еще не мог отпустить прошлое, раз держал Кимари живым. Я думал, он мертв, заключил Ашина. Тогда мы охотились на твари из-под кромки, и я хотел показать им, что не всегда враг имеет человеческий облик. К сожалению, я переоценил их свои и их силы. Твари оказалось слишком много, и без поддержки даже мне пришлось трудно, чтобы спасти двоих из трех учеников. Но как оказалось, мальчик, которого поглотило море твари и утащило под воду, сумел выжить. Я перебил под тысячу твари и решил, что потерял его. Но как донес до нас этот хитрец Ишикова, тот выжил и откуда-то знал главу клана убийц. Как я и думал, Ашина не доверял Ишикова, и что тот решил проглотить смерть десяток своих людей, не верил. Впрочем, я также скептически относился к такому заявлению. Всей силы клана Узумаки никто не знал, даже я, а верить в собственные возможности у людей в крови. И то, что Ишикава испугался нас, не верилось. Скорее тот решил исхитриться и получить выгоду, оттого передал такие новости. Но какие? Стоял немой вопрос за столом. Что вы решили, глава? Было интересно, к чему придет Ашина, и хотелось верить, что в его планах мое участие минимально. Я пошлю людей, чтобы они хоть что-то узнали. Моего ученика невозможно не заметить, его акулью улыбку в стране вот должен узнать хоть кто-то. Хотя таких улыбок в том регионе излишне много. Очередной день закончился спокойной тренировкой без напряжения. Прошел месяц с того времени, как конфликт с кланом убийц решился миром. Не было никаких подвижек с их сторон в нашу, и дедушка также отмечал, что на собраниях, в которых мое участие было излишним, что все тихо, слишком тихо, и от этого глава не находил себе места. То, что ученик, который был известен всем, оказался жив, узнали все старейшины. Как отметил старик, такой мир был еще до моего рождения и обычно сопровождался спокойными несколькими годами мира, когда клан тихо мирно продавал свои фуин-печати и спокойно жил, не участвуя в войнах, которые были по всему континенту. Наши товары были слишком ценными, чтобы хоть кто-то на них позарился. А если и находились такие-то союзные кланы, решали дела, чтобы не привлекать большого брата в виде нас в мелкие конфликты. Шин, и такие же мелкие, но близкие кланы, стали своеобразным щитом для нашего клана, но оплачивалось это тем, что при случае нужды Узумаки стояли рядом. Мита, уже находясь на 7-м месяце беременности, все жаловалась, что ей скучно. Целыми днями гулять или просто сидеть дома ей наскучило, а выходить за пределы клана, единым советом в виде меня, Ашина и дедушки решили, что ей не стоит так рисковать первым моим сыном. Все же риск оказаться в бою за пределами клана слишком высок, какие-то только не найдутся индивиды. Катицу все еще была у Синджу, и слушая, какие вести приносил мой ученик Итама, выходило, что ситуация все ближе идет к свадьбе. Хашираме было уже лет 18-19, и на него давили все, кому не лень. Негоже в таком возрасте не иметь наследника, говорили ему старейшина и даже Табирама. Старейшина упирала на преемственность власти при случае смерти деревянного парня, а Табираму, кажется, больше волновало, что за последние сотни лет Хашираме первый, кто пробудил Макутан. Никто и даже мой старик не понимали, как такое возможно. Не говорит же им, что это как русская рулетка и патрон в виде души Ашуры. Сына мудреца может оказаться в любом из сыновей Синджу. И как я знал, пока жив Хашираме, следующее перерождение не будет. Прям аватар какой-то, подумалось мне, смотря на закат у себя дома, вспоминание прошлое. Да, дом. Как так вышло, что мысли о прошлом смылось настоящим, а желание вернуться в прошлый мир, на землю, убыло? Возможно, это случилось тогда, когда я пробудил Мангикьё, или же когда вскоре после свадьбы Мита забеременела, я не знал, но мысли о возвращении туда, где никто меня не ждал, и даже мои собственные дети считали меня мертвым, в последние годы не возникали в моей голове. Как оказалось, смерти и войны сделали из острова, что считался в первые годы моей жизни тюрьмой, стал домом. Домом, который я хочу защищать. Какая ирония, в чистом мире Акихика наверняка смеется над глупостью своего воспитанника. Да, Акихика, слишком добрая, слишком молодая для смерти. У меня в руках была техника воскрешения, и генный материал, который содержался в хранилищах клана. Как и у Чиха и Синджу, у Узумаки также было хранилище для всех членов клана, где хранилась кровь каждого, чтобы в будущем не испытывать трудностей при наличии бастардов или детей тех, кто рождался вне клана. Определять родство по крови тут научились очень давно, учитывая войны, которые забирали всех, кого можно, а там, где кровь и трупы, всегда найдется место беглецам и тем, кому захотелось сбросить пар. Да, грязная, но правда жизни этого мира. Но воскрешать девушку, что воспитывала меня, я не собирался. Это был билет в один конец, где меня ждало брюхо шинигами. Такая сила слишком неестественна, и то, что Табирама пока даже не задумывался о такие технике, внушало мне оптимизм. Возможно, в этом мире не будет места для нее, а самому выпускать джина из бутылки я не собирался. Так, провожая закат, встал, чтобы вернуться домой. Митапади уже спит, и не хотелось попасться на горячем, что убежал, чтобы подумать. Иногда клоном ее не обманешь, учитывая, что их никто не мог различить. Все еще удивлялся проницательности своей жены, смотря на огромную волну, что собиралась на другом берегу огромного моря, и учитывая мою дальность зрения, пришлось включать мангекё, так как с ними я видел еще дальше, то эта стена воды в высоту в 100 этажей или даже больше, не был уверен в том, что я правильно рассчитал высоту этой махины. Соединяющие воды нашего острова и островов страны воды, наполнилась огромным количеством чакры, настолько густой, что даже слепые в сенсорике чувствовали эту удушающую мощь. Настолько сильны были эти манипуляции с водой, что будто бы даже небо чувствовало скорую беду. То, что я огорошил новостью главу, врываясь через окно в его кабинет, меня не особо волновало. Такое количество воды смоет, кажется, все в радиусе от побережья на многие километры, и наш остров примет основной удар, если мы не решим эту проблему, пока собирающаяся волна и растущая по нарастанию не ринулась к нам. Она все еще росла, и кажется, у нас есть еще довольно много времени, чтобы эвакуировать население. Конечно, был у меня вариант, но я не был уверен. Голоса сливались в хор, и то, что здесь стояли около 20 человек, не добавляло тишины. В центре Ашина молча слушал варианты, и то, что волна начала, кажется, двигаться в нашу сторону, не давало много выбора. Предложение включить защиту и надеяться на то, что огромную волну в высоту как небоскреб и в длину как 5 наших островов, остановит защита, которая защищала от людей, но не от стихийного бедствия. Тут водовороты и барьеры не помогут, слишком тяжела тонны воды, что обрушатся на остров. Позади меня был белоснежный пляж, а дальше начинались дома, дети из которых любили тут бегать и играть. Мы часто приходили с Митой тут гулять, и то сейчас этих детей здесь не было, а атмосфера была удушающей, не добавляла настроения. Людей то понятно, что спасем, но то, что клан потеряет дом и стены, которые стали родными, все уже считали уже случившимся. Я видел по Ашине, что тот пока не мог принять решение, которое устраивало бы клан. Его сила была такой, что он мог разрушить целые горные цепи, но в арсенале нашего клана не было техник, чтобы защитить остров от огромной волны. И даже земляные стены, что потихоньку появлялись из-под моря, не добавляло чувства защиты. Их просто смоет от веса таких масштабов атаки. Что ж, посмотрев на дедушку и Ашину, что ломали голову, как спасти остров, пошел по воде в сторону волны, которая начала приближаться. Я ошибся, и то, что я видел, оказалось намного больше. Услышав крик позади, обернулся, концентрируясь. Десяток клонов из цепей появились рядом. «Аками, что ты делаешь?» Крик Ашины был удивленным, и все обернулись ко мне. «То, что должен глава, уходите». В последний раз, увидев понимание на лице дедушки, меня, как и десяток клонов рядом, начало поглощать золотые ребра. Я этого никогда не делал, до этого, зная цену такому шагу, но всегда удерживать себя от своей же силы невозможно. Клан нуждается в защите. Сусанна. На первом этапе меня окружил свет, который состоит из скелета, чьи части, такие как ребра или руки, я мог использовать, чтобы защитить себя. На втором этапе на скелете образовались мышцы и кожа, появляется больше частей тела воина, и он полностью окружает меня, как и десяток клонов рядом. Напряжение на тело я начал ощущать уже сейчас, и это не передать словам. На этих ранних стадиях чаще всего материализуется только верхняя половина Сусанна, а нижняя часть вместе с ногами появляются только при достижении гуманоидной формы. Но подав чакры, я, как и десяток воинов из чакры, стали рядом со мной на воде. Наши фигуры уже возвышались над всеми островами, и я видел наш дом отсюда своим острым зрением. Как только я получил полный контроль над Сусанна, воин переходит на третий этап своего развития. Вокруг начали тела появляться доспехи, и в моих руках оказался целый арсенал оружия, между тем как противникам почти невозможно нанести пользователю физический урон, так как им приходится пробиваться сквозь 3 слоя. Копью, поднятая левой рукой, клинок Тацука, что был в правой руке, и 2 руки сзади, в одной из которых лежал щит, впервые призванный мной. Интеграция была тем еще испытанием, и кровь из глаз лилась так нещадно, что Ашина и старик были в ужасе, когда видели весь процесс. Было смешно видеть их лица, но сейчас, напряжение в глазах, будто сейчас они лопнуты в теле, словно стало весом в несколько тонн, не давало мне смеяться. «Давай», подавая чакру в глаза, да более рукавом размазывая дорожки крови из глаз. «Давай, сильнее, еще сильнее». На последнем этапе, когда я начал стабилизировать чакру, из которой состоит Сусанна, для формирования колоссальной формы, известной как завершенное тело, Сусанна, конечной способности мангекё Шарингана, из меня будто выбросили весь воздух, и я согнулся, пытаясь вздохнуть. Такая нагрузка на мое тело испытывал впервые, меня будто давило со всех сторон и, кажется, сейчас расплющит. Мой золотой гуманоид в этом состоянии начал приобретать облик Тингу из мифов, также крылья для левитации давали понять, что полет стал возможным, а богатые доспехи, которые окружали меня, даровали ощущение абсолютной защиты. Отозвав дополнительные руки и щит с мечом, которые мне были не нужны, поставил огромное копье, которое было больше и длиннее меня, а я сам был ростом в 30 этажей, сложил печати огромными руками. Моя прямая спина была лишь временным явлением, и мне хотелось закончить все одним ударом. Хоть с десяток сторон, от моего Сусана и моих клонов, которые не смогли закончить так же, как я, и были лишь в гуманоидных формах без доспехов. Возможно, решение пытаться вызвать завершенную форму было поспешным, но я откинул эти мысли. Я готов, простите все рыбы, которые были в этом море, и моряки, которые здесь ловили ее. Стихия огня, великое огненное уничтожение, весь мир впереди меня затопило огнем. Примечание какое-то. Ах да, на бусте есть вид Сусана Аками Узумаки Учихи. Так что сами знаете, что делать. Ставьте лайки, добьем уже эту проклятую 1000 лайков. HTTPS Басты Токанира. Глава 47. Синси, это не тот, кто просто ведет тебя за руку. Он тот, кто учит тебя падать, чтобы ты мог встать. Он тот, кто заставляет тебя поверить в себя, когда ты сомневаешься. И даже если он не всегда рядом, его уроки всегда с тобой. К сожалению, я оказался самым худшим учителем в этом мире Аками, и мои грехи падут тяжелой ношей для клана. Атака сопровождалась большими разрушениями для окружения вокруг, и когда ударная волна настигла острова с моей стороны, стены, которые воздвигли отступившие старейшины, немного дрогнули, но мои клоны смогли удержать их, чтобы они не сломались. Чакра уходила бурным потоком, а боль по всему телу была привычной для разума, но не для чувств. Земля дрогнула, и землетрясение немаленькой силы заставили дрогнуть море под моими ногами. Сусанаа был устойчив, что не скажешь про человека на пляже, который еле удержался на своих ногах. Лишь он один остался наблюдать за мной. Ашина сказал мне своими губами слова, которые я не мог слышать, но прочитать по движению губ смог. «Это начало», — молвил глава клана, который смотрел на моего воина из чакры задумчиво. Удерживать Сусанаа было все труднее, а зрение понемногу размывалось, но волна воды, которая упала в кратер, который я сделал своей атаке, наблюдала отчетливо. Если это начало, то следующая атака будет сейчас. Маленькая на фоне моего Сусанаа фигура двигалась стремительно и очень быстро, если бы не мое дадзюцу, среагировать на атаку акулы, что открыла рот и выбросила в мою сторону сжатую волну пара, не смог бы. Зеркало ята, что появилось по моему желанию в моей правой руке, прикрыл кристалл, в котором я находился, и атака погасилась без вреда для меня. Но то, что температура повысилась за секунды, почувствовал, будто бы оказался в печке еще, и моя атака не была безвредной, и все вокруг затопил пар и туман. То, что еще сотня таких паровых акул начали вцепилась с моими клонами и смогли убить уже пятерку, не удивило. Все мое внимание занимала одна фигура впереди, которая не спеша поднималась вместе с такой же огромной, как моя фигура. Только если мое Сусанаа напоминало человека в доспехах, то Бейкурин, а это был он, облачался в воду в форме огромной акулы. Описание ученика главы было в моей голове, и внешность была такая же, как и описывал глава, кроме шрама. Похоже, он получил его когда-то давно. Что ж, вытащив копье, которое торчало рядом со мной, поднял ее и указал на шиноби, у которого был шрам, который проходил через его левый глаз, который был, по-видимому, невидящий. Его зубы были острые и треугольной формы, и были видны для меня отчетливо, как и ухмылку, которая не предвещала ничего хорошего. Его темные волосы сливались с синим цветом его кимоно. Он, подняв правую руку, и также поднявшая свою пасть акула сконцентрировала огромное количество чакры в ней, и в нею начало подниматься тонны воды. Огромный клубок шара из воды за мгновение нагрелся, и атака, похожая на биджу дамы, направилась на меня. Зеркало ята. Меня протащило назад, и оплавленный след атаки остался впереди меня. То, что я смог удержаться на ногах, было удивительным делом. Дома под моими ногами уже разрушились, и благо там никого уже не было. Что ж, облака начали собираться в небе, а Райбзин, техника моих глаз, в форме круга пояса Тамой огромных размеров, появилась позади меня. Что сильнее, вода или молния? Сусанаа стоял на краю берега. Моя гигантская фигура казалась величественной и устрашающей, словно из самого защитник всего клана. Сразу напротив меня, на горизонте, поднимались гигантские волны. Массивная акула, чудовище из темных глубин океана, вынырнула на поверхность. Ее глаза, огромные и бездонные, сверкали холодным светом. Хвост акулы со свистом прорезал воздух, когда она врывала воду, собираясь в атаку. Я не двигался, но его чакровая оболочка колыхалась вокруг, создавая защитный экран. Акула атаковала первой, устремившись к Сусана с невероятной скоростью. Ее гигантская пасть раскрылась, готовая схватить своего врага. В этот момент зеркало Ята прикрыло меня от такой простой, но страшной атаки. Акула, не получив желаемой добычи, резко нырнула обратно в воду, исчезнув в ее темных глубинах. Вода бурлила и пузырями поднималась на поверхность, когда она готовилась к следующему удару. Из глубин океана снова всплыла гигантская тень, и акула вновь атаковала, прорывая волну, как рогатый бык. Акула стремительно приближалась, пытаясь пробить защиту Сусанаа, но я был готов. В последний момент обрушил мощный удар своим энергетическим копьем, столкнувшись с акулой прямо в момент ее атаки. Вода разорвалась на части, и акулу отбросила в сторону, но она не потеряла равновесие и вновь стремительно развернулась. Мощные рывки ее хвоста подняли еще одну гигантскую волну, которая ударила по Сусанаа. Океанская сила была невероятной, но Сусанаа был готов. Не теряя времени, акула воспользовалась моментом и нырнула в океан, скрывшись от глаз. Но на этот раз он был готов. Прежде чем она смогла нанести второй удар, я выпустил несколько молний, заставив их прорваться сквозь воду и нанести удары в направлении, где акула скрылась. Наш обмен ударов сопровождался огромными изменениями всего вокруг. Было бы мы на земле, весь регион оказался бы под влиянием нашей битвы, изменился бы навсегда. Но когда в очередной, оттолкнув огромную акулу, что вцепились в мою левую руку, полностью заглотив зеркало Ята, я ударил изо всех сил по ее морде, чтобы отправить подальше. Подготовка к технике была завершена. Кирин Норайдзин. Техника, созданная на основе силы моего правого глаза Кирин Норайдзин, совмещал в себе две сильнейшие атаки на основе стихии молнии. Четыре молнии, не предел, но близкое к нему количество молний вылетело с моей спины и исчезли в тревожных небесах, скрещиваясь с ними и порождая огромного белого дракона из молний. Кирин, техника, скопированная мною из памяти, со Скиучихи, был сильнейшим в моем арсенале, не считая молний Райдзина. Но если их совместить, Бейкурин, не дожидаясь моей атаки, пытался уплыть подальше, но моя рука, сжимая копье, точно указала целью в него. Дракон, будто живой, издал рык, который сотряс все вокруг и повыбивал окно в домах позади меня, полетел словно охотник, увидевший свою жертву. Самосознания не было в этом создании, но то, что она стала будто живая из-за белых молний моей силы, я чувствовал. Скорость полета белого змеевидного дракона была высока, и акула огромных размеров не успела уплыть, и ее поглотил белый свет и взрыв, который опять заставил землю трястись подо мной. Нужно заканчивать использовать такие атаки, иначе я сам похороню свой же дом. Эти глаза, коснулся я своих мангикьё, слишком давит на тело, но самое плохое было в том, что они каким-то образом влияют на сознание, будто заставляя забывать все важное в горячке боя. Я ведь защитник клана, а не разрушитель. Смотря позади себя на падающие дома, испытал сожаление. А то, что спереди за место воды, появился огромная дыра, которая медленно заполнялась водой, понимал, что моя ошибка может стоить слишком многое, и божественная сила в моих руках, которая может менять ландшафт регионов, слишком велика, чтобы использовать ее рядом с людьми и тем более рядом с поселениями. Черт, слишком расслабился, думаю, что на этом конец, и поплатился за это слишком быстро. Успев развеять Сусанаа, и не зря, ведь сжатая волна тонкой струи воды, будто лазер, прошила руку без зеркала Ята, было последнее, что успел сделать, потому что кристалл, в котором я находился, был проткнут словно бумага. Что за клоны, которые находились в таких же Сусанаа, будто колоссы из мифов, одним за одним, начали исчезать под дождем атак из сжатых волн струй воды. Все мои защитники, пока я всплывал из-под воды, оказались обращены в дым, и воспоминания, от которых я отмахнулся, не давали ответов. Как Бейкурин сумел выжить? Стены, которые давно успели упасть, теперь показывали мне то, что я не ожидал увидеть. Достав короткий меч, который был мне нужен лишь как отвлекающий маневр, встал на воду, еле контролируя чакру. Слишком напряженным оказалось для меня использовать завершенное Сусанаа, а то, что противник, который я считал поверженным, а в худшем случае ушедшим в бегство, стоял передо мной на расстоянии сотни метров, и все так же ухмылялся своими акульими зубами. Невредимая даже одежда была сухой. Уровень воды уменьшался, пытаясь заполнить огромные кратеры после нашего обмена ударов, а чакра, омываясь, даровала мне прохладу от боли. От резерва осталось половины, и огромное количество чакры в противнике показывало, что он также не просто так считался учеником машины. Не устал, палач клана Узумаки. Его голос был спокоен, а слова произнесены с издевкой. «Не сильно, а ты, Бейкурин, ученик Ашины сама», взмахнув мечом, взбаламутив воду, заставил ее немного дрожать, чтобы показать, что моя сила точно не заканчивается лишь на масштабных атаках. Баловство, но какое-то чувство несоответствия показывало мне, что что-то не так, не понимаю, что, но с этим шиноби со шрамом было не так, он мне не учитель. Рывок Бейкурина сопровождался стеной воды, которая поднялась от его ног. Нас ждал ближний бой, в котором у меня было преимущество, мое двухметровое тело против низкого противника, даровало уверенность, но первый же шаг, который я хотел сделать, не получился, ведь руки такие же, как у моего противника, схватили мои икры и стопы. Что за клоны? Как увернуться от атаки, когда на тебя движется противник, при том, что тебя удерживают стальные руки, держащие тебя на месте? Конечно, можно было играться и попытаться пригнуться или отрубить руки, которые сменяли цвет с обычной кожи до цвета воды. Прозрачные руки оказались техникой, а что лучше всего против техник? Другая техника, доспех молний, который уже был в моем арсенале множество лет, появился на моем теле как родной, и меня окутали молнии, чтобы я тут же в момент увернулся от сжатой волны воды, которая могла резать мой Сусанаа. Не хотелось принимать такую атаку на себя. Я оказался у левого плеча противника, направляя свой меч в сторону шеи медленно реагирующего Бейкурина. Взмах, и голова, что обернулась водой, исчезла в глубинах воды, слившимися с водой. Что? Клинок, который прошел через мое сердце, оказался полной неожиданностью, а то, что я не почувствовал никаких движений чакры, ошеломило. Это был все это время клон, но как я не заметил. Последние мысли затопило сознание, и мое сердце разорвалось. Взгляд со стороны. Бейкурин, удерживая технику скрытного убийства, созданное им в молодые годы, презрительно посмотрев в спину Аками, взмахнул клинком, чтобы откинуть труп мертвого противника. Он уже не обращал внимания на труп, который был в пучине воды. Да, палач не обладал ложной репутацией, сказать, что тот был слабым, было нельзя. Его техника, создавшая воина из чакры и дракона из молний, была сильна, бесспорно. Но Бейкурин, видевший и не таких монстров в своих приключениях, посчитал, что тот был слишком молод и тому сильно не хватало ключевых навыков шиноби. Впрочем, неважно, решил Бейкурин, и посмотрел на того, причиной которой был атаки на клан Узумаки, и все это время ждал его на пляже. Пляже, который он отчетливо помнил. Месть грела в сердце ученика Ашины, и тот культивировал эту месть десятки лет, чтобы в этот день наконец-то убить того, кто предал его преданность. Оставил там. Шрам заныл своей потусторонней болью, а зверь, что сидел в нем, опять взбрыкнулся. Рев страшной твари из-под кромки звучало лишь в сознании Бейкурина, но будто бы весь мир был в нем. Для него, привыкшим за десятки лет такого соседства, было уже не так трудно подавить своего заключенного, но гримаса боли мельком промелькнула на лице Бейкурина. «Что ты с собой сделал, Бейкурин? Такой же высокомерный, такой же противный из воспоминаний голос возник там, где стоял тот, кто виновен во всех бедах в жизни Бейкурина. Это твоя вина, ублюдок, и сегодня ты заплатишь за все». Крик взбешенного мужчины, что потерял слишком многое, за годы соседства с тварью, раздался из глотки шиноби. Сознание захлестнула волна ненависти, ненависти, которая появилась будто бы из воздуха. «Сперва разберись с тем, кого ты посчитал мертвецом». Спокойно держа руки в своих широких рукавах, спокойно ответил Ашина, что, не успев закончить, Бейкурену пришлось избегать от столба огня, что появился из-под ног. Оказавшись прыжком далеко от пляжа и вступив на воды, что дрожали от мощи огня, тот увидел того, кого убил несколько секунд назад. «Как ты выжил, палач?» — раздался крик удивления, и только когда Аками встал в полный рост, тот увидел линии черного цвета, что появились от кристалла на лбу Узумаки. Тот, впрочем, исчез, закончив свою работу, как и линии. Техника божественной регенерации спасла жизнь Аками, и тот грустно улыбнулся. «Признаю, подловил, но больше я таких ошибок не совершу. Глаза окрасились в мангикьё, и сознание Бикурина затмили воспоминания, которые он давно старался забыть. Не увернуться, не сбежать. Бывший ученик главы клана Узумаки оказался в иллюзиях техники Цуранаги, оказавшим в своих кошмарах. Кошмарах, которые позволили твари, что даровал огромную силу Бикурина, вырваться на свободу. Посмотрев на упавшего на колени шиноби, что начал плакать, покачал головой. Как всегда, техника работала на всех, и то, что Бикурин не смог от нее увернуться или защититься, неудивительно. Взглянув за спину, увидел, как Ашина неспешно подошел. Всего минуты 2-3 битвы, а такие разрушения. Мне жаль, видеть человека, которого считаешь железным, таким, потерянным, было странно. Это моя ошибка, и мне. Ашина не успел закончить, как нас обдало волной. Волной полной будто бы гнили, запах стоял отвратный. Что это? Повернувшись к Бикурену, не увидел там того самого человека. Шиноби, только что стоявшим на коленях, преобразился. Два крыла, что выросли из спины Бикурена, были полны тьмы и состояли будто бы из ожившей смолы. Они возвышались над ним на метры, и вода, на которую капала жидкость из крыльев, заставляла ее испаряться. Его рост увеличился, как и мышцы, он стал намного больше, сравнявшись со мной в комплекциях. А зрачки полные тьмы посмотрели прямо на нас. Улыбка рта непомерно открытого и голос твари, а это был точно не Бикурен, раздались будто бы отовсюду вокруг. Наконец-то, слова были понятны, но словно бы на каком-то языке, который не должен был звучать в реальном мире. Его голос напоминал будто бы сотню людей разных возрастов одновременно заговорили. Ашина сложил печати, и весь мир окрасился в золотой цвет. А появишься куб на сотню метров окружил нас барьером. Аками, готовься, это тварь старшего ранга, и она перейдет в когорту высших, если мы ее не остановим. Ашина впервые на моей памяти был напряжен, и то, что тварь одним своим ревом заставила появиться трещины в барьер Ашины, поразило меня. Бой, который я считал оконченным, только начинался. Рывок я проморгал, впервые в жизни, мои глаза не успели уследить за противником. Его крылья будто бы опустил к барьеру, а в следующий миг он оказался на расстоянии протянутой руки, но Ашина, видя все, просто махнул рукой, чтобы снести тварь подальше от нас. Волна сжатого воздуха заставила отступить на шаг, холодный пот не успел появиться, как дальше события понеслись вскачь. Загадочные сущности, о которых рассказывал Ашина, были далеко не простыми созданиями. Это не были обычные звери или чудовища из мифов, к которым я привык видеть в мифах и легендах. Твари – это нечто совершенно иное, темное, чуждое и недоступное нашему пониманию. Они приходят из-под кромки, существующих в промежутке между нашими измерениями, и их появление всегда приносит с собой разрушение, смерть и ужас. Их цель – не захватить мир, а поглотить его суть. Они питаются жизненной энергией, существующими в людях и животных, превращая их в источники энергии для своего развития. С каждым поглощением, с каждым их шагом они становятся сильнее, а мир становится ближе к своему исчезновению. Но что же эти твари за существа, и как они приходят в наш мир? Четкого ответа на вопрос о том, откуда пришли эти твари и что они такое, не было. Ашина, как и прочие знающие об этих тварях, люди, строили множество теорий насчет их природы. Кто-то думал, что это кара богов, на это грешную полный воин землю, кто-то предполагал, что они прислужники шинигами. Ашина не строил теории, как он говорил насчет этих тварей, лишь знал, что, если их не изгонять, они станут той еще проблемой. То, что твари изгоняли, а не убивали, удивляло, но, как рассказывал глава, убить возможно лишь самых слабых, остальные же подавились лишь временному изгнанию из нашего мира. И было непонятно, как экзорцизм существовал бок о бок с шиноби. Эти твари обладают невероятной хитростью и интеллектуальными способностями, которые делают их чрезвычайно опасными противниками. Они могут адаптироваться к любым условиям, менять свою форму и облик, скрываясь в самых неожиданных местах, пока не станут достаточно сильными, чтобы действовать. Таким боком было полной неожиданностью узнать, что внутри Бикурена откуда-то завелась такая тварь. Я был уверен, что Ашина учил своих учеников и рассказывал им насчет этих тварей. Так, пытаясь удержать тварь, что рвалась к нам словно безумная, накладывая все барьеры и печати, которые только знал, от малого до велика, испытывал колоссальное давление. Оно оказалось под барьерами, но с каждой секундой я чувствовал, как оно разрушало один барьер за другим. Рев твари все не кончался, а чакра уходила бурным потоком, заставляя выкладываться на все 100. На мой ход в две барьера, тварь уничтожала еще столько же. Цепи в первые секунды после того, как она взлетела после удара шины, которые я накинул на летающую тварь, чтобы спустить ее с небес на землю, сработали, она упала. Но после, словно бумагу, она начала рвать звенья, и мне пришлось накладывать барьеры, чтобы задержать ее. Цепи, что удерживали Биджу, были ей словно веревки из тонкой нити. А пока я пытался удержать сильнейшую тварь, Ашина чертил странные знаки на свиток и складывал печати, которые я в жизни не видел. Убить эту тварь я даже не пытался, понимая, что просто выпушу ее из тела Бекурина, таким образом давая еще больше сил этой мерзости, которая воняла даже через барьеры. Наконец, Ашина кивнул мне, и я отозвал всю чакру из техник, которая выдавила меня до донышка, и готовился уже включать Фуин печать силы сотни, чтобы при плохом случае продолжить бой, но мои глаза буквально ослепили от света. Белый свет будто бы из небес появился, а болезненный вой твари еще долго звучал в моих ушах. Выдохнув, когда спустя минуту все закончилось, посмотрел на мужчину, который превратился в мумию, но остался жив. Бекурин был повержен, а Ашина, оказавшись рядом с ним, поднял его, держа как ребенка. Последнее, что он сказал, пока он не потерял сознание, было: «Простите, учитель». Глава 48. Никто не идеален, даже те, кто, казалось бы, может выиграть любую битву. И по этой причине эти старые идиоты хотят, чтобы ты не мозолил им глаза. Есть разные причины, милая, ты же сама видела, как они смотрели на меня, страх в их глазах так велик, что застилает здравомыслие. Бой не прошел бесследно для моей персоны, после того как, на следующий день, ходя между рядов рынка, покупая продукты и особенно выбирая тщательно клубнику, которую захотела Мита, везде было множество людей, которые смотрели на меня странными, полными эмоций взглядами. Они провожали мою спину, всяким. Кто-то благодарил от всего сердца, много людей не успевали убежать от огромной волны. Вот и мое Сусана отчетливо запомнилось всем, кто видел меня, кто-то тихо проклинал меня, так как землетрясение и урон от боя лишил их дома. Разные чувства и разные лица смешивалось в пеструю картину, и моя репутация, которая была известна лишь шиноби клана, распространились также и на обычных людей. Я старался не обращать внимания на толпу, так как понимал, что влияние моих действий будет преследовать меня еще долгое время, и привыкать нужно с самого начала. Больше меня волновало другое. Посмотрев на свою руку, которая немного размывалась, сжал кулак. Этот бой стал той гранью, через которую я старался не переступать, и слепота, будто бы близорукость, когда ближайшие объекты размывались, стало той ценой, которую я заплатил за защиту клана. Это было лишь начало, но меня пугало, что будет, когда я достигну лимита своих глаз. Дедушка был в курсе моего состояния, и после того, как мы поместили в палату Бекурина, который был при смерти, старик занялся мной. Для всех вокруг я был горой, которую не подвинут, но старик понимал, что вся эта сила требовала от меня больших усилий. Боль от использования глаз, слепота, которая будет прогрессировать и дальше, если не решить эту проблему. А самое важное, что я в этом бою увлекся, слишком увлекся. И то, как выглядел дедушка, расстроенным и грустным, от того, что не мог ничего исправить в моих глазах, делало мое настроение, несмотря на скорое рождение сына, еще сильнее плохим. Видеть, как близкий тебе человек стоит перед тобой и никак не может помочь, бесило. А эмоции старика я понимал. Но время идет, и жизнь продолжается. Посмотрев на дыру в море или океана, так и не смог понять, которая все еще заполнялась водой, не мог покачать головой. Радиус кратера был огромен, и то, что ближайшее поселение лишилось своей еды в виде рыбы, а также последующее влияние смерти и множество живности в этих водах, будет иметь огромное последствие. Последствие, которое отразится на тысячи жизней. Но Ашина успокаивал меня тем, что поступить иначе я не мог, а решить проблему как ответственный за мои действия он будет сам. Глава клана направил множество усилий на то, чтобы исправить все, хоть и не до конца это получалось. Мне было трудно видеть последствия своих действий, но он упирал на то, что выбора как такого Бекурин своей атакой мне не оставил, и то, что его приводит в порядок медики, толком ничего и не значит. Все понимали, особенно Ашина, что казнь состоится, и лишь вопрос времени и выгоды, когда Бекурену лишат головы. Враги должны быть убиты, это правило, которое лежит в основе всех кланов шиноби, и неважно, кем он был до этого и кем он мог бы стать, но все равно, Настроение было ни к черту, а ближайшие события, которые будут иметь место быть и понятны, не добавляли мне настроения. Роды проходили тяжело и долго. Слишком долго на мой нервный взгляд, которым я сверлил двери родильного помещения. Мита не захотела, чтобы я присутствовал при родах, по непонятной мне причине, но я уважал ее волю и не стал напирать своей. Уже прошли десятые часы родов, с заката до рассвета, и солнце, которое встало и ярко светило, бесило своей яркостью. А Ашина, сидящий рядом и спокойно ожидающий рождения своего правнука, бесил еще сильнее. «Я слышу даже отсюда, как бурлит твой разум, Аками». Его спокойный голос был словно крик во тьме, такой же ненужный и бесящий своим спокойствием. «Как вы можете быть таким спокойным, Ашина сама? Там же Мита».